Глава 19. Масляная жидкость грязно-желтого цвета лениво болтыхнулась в стакане, когда Рис неаккуратно махнул рукой. Пахнуло откровенной сивухой, и охотник брезгливо поморщился, но все же сделал солидный глоток из своей посудины. В последнее время он что-то зачастил в гости к своему приятелю Кетелю, и запасы этого мерзкого пойла, которое экспериментатор гнал из всего, что мог нарыть на ладских складах, начали ощутимо таять. Собственно, Кетель не имел ничего против гостей. Напротив, он частенько использовал свою лабораторию в качестве исповедальни для облегчения душевных страданий жителей Алата, в том числе с помощью своей фирменной мутной жижи, которая, несмотря на жуткую вонь, обладала непревзойденными анестезирующими свойствами. Однако Рис явно начал злоупотреблять гостеприимством хозяина исповедальни, отвлекая его своим нытьем от работы над созданием защитного купола. Да и необходимость ударными темпами восполнять запасы вонючего анестетика тоже не добавляла радости нашему самопальному психоаналитику. Так что жалобы Риса вместо сочувствия уже начали вызывать у Кетеля откровенное раздражение. «Она словно ускользает от меня», — в очередной раз посетовал охотник, сделав изрядный глоток кетелевой пойла. «Мне иногда кажется, что Кира в этом теле больше нет. Кит, ну скажи, как мне ее вернуть?» «Себя верни», — буркнул исповедник, в очередной раз с досадой отрываясь от чертежей. «Ты ведь до сих пор торчишь на этой давней войне, все пытаешься переиграть прошлое». «С чего ты это взял?» В голосе Риса послышалась обида, поскольку он ожидал не обвинений, а сочувствия. «С того, что ты только тем и занят, что ищешь смерти». Обвинитель смерил его гневным взглядом и продолжил свою речь. «Мало тебе пристрелок с боевиками. Давай до кучи поэкспериментируем с непроверенными препаратами. А по выходным будем рыскать по долине в поисках чужаков. Небось, когда возникла та проблема с вирусом, ты даже обрадовался, понадеялся, что она наконец-таки тебя доконает. Не удивлюсь, если ты до сих пор не можешь простить Кири, что она тебя спасла». «Не гони». Рис скорчил недовольную физиономию. «Я изменился. Кира меня изменила». «Да уж. Когда Кирюша появилась, ты вцепился в нее как клещ». Кетелю уже порядком надоело гладить своего приятеля по шерстке, и он пошел в атаку. Бедная женщина даже не подозревала, что связалась с самоубийцей. «Тут мы с ней в равном положении», — резонно заметил Рис, сделав еще один солидный глоток самогона. «Ей тоже нужно было за кого-то уцепиться. Нам просто обоим повезло, что мы встретились». «Батумора. Два утопленника сидят по шейку в болоте и цепляются друг за дружку», – пробурчал Кетель. «Ты мужик или где? Не в состоянии обеспечить своей семье твердую опору под ногами». «Теперь все по-другому», – Рис автоматически снова начал оправдываться. «Я больше не зацикливаюсь на искуплении грехов. Просто пока толком не научился с ними жить». «Но я хотя бы стараюсь». А Кира, наоборот, тонет в своей боли и даже уже не сопротивляется, словно и впрямь решила уйти вслед за Семеном. «А ведь у нас семья, дети, в конце концов». «Это у нее дети», – презрительно фыркнул исповедник, быстренько переквалифицировавшийся в обвинителя. «А для тебя семья – это обуза. Ты боишься снова стать отцом, потому что убедил себя, будто не имеешь права на новую семью, коли уж не смог защитить старую». «Хорошо тебе говорить». В голосе Риса зазвучала обида. «Ты никого не потерял». «Ах, какие мы нежные!» Кетель и не подумал смягчиться. 8 лет прошло, а ты все еще продолжаешь зализывать старую рану, которая без этого уже давно бы сама затянулась. Рис, ты же как маньяк пытаешься вернуть к жизни свою прошлую семью. Неужели ты сам этого не видишь? Тоже мне некромант нашелся». «Ты что такое несешь?» Рис вроде бы искренне возмутился, но тут же как-то сник, поскольку в словах приятеля имелась толика правды. «Ага, видимо, Мартином ты сына назвал просто случайно», — подколол его Кетель. «Тут ты прав», — голос Риса невольно дрогнул. «Мне действительно хотелось вернуть погибшего сына, но не вышло. Тот Мартин был нормальным, шаловливым ребенком. А этот словно инопланетянин, такой серьезный, рассудительный и говорит как взрослый. Представляешь, он даже не может играть как все дети», — пожаловался обломавшийся с воспитательным процессом родитель. «Что-то вечно конструирует, а то и вообще зависает, типа изучает мир. Я честно пробовал как-то с ним общаться, что-то рассказывать, но все бестолку. ему почти сразу становится скучно. Только про войну он слушает с удовольствием. Да еще и вопросы задает, вроде как смакует подробности. Если честно, у меня от этого ребенка просто мурашки по коже. А Кира что по этому поводу думает? Поинтересовался Кетель. А у Киры никаких проблем с Мартином нет. Риц раздраженно фыркнул. Ей он кажется нормальным. Кстати, и сам Мартин липнет к маме, как репей. Не оттащишь. Ну ладно. Взаимоотношения со слишком умным сыном у тебя не задались, восстановил Кетель. А Тиночка чем тебе не угодила? Девочка ходит за тобой хвостиком, а ты от нее отмахиваешься, как от назойливой мухи. Я о ней забочусь. Риц тут же возмутился. Но его порыв быстренько сдулся, ведь обвинения Кетеля были обоснованы. «Понимаешь, она даже не называет меня папой, ведь папа у нее уже есть...» «Вернее, был», — смутился кающийся грешник. «Только она об этом не знает». «Забочусь», — передразнил его обличитель. «Детей любить надо, а не тупо исполнять свой отцовский долг. Хватит юлить и прятаться за словами, Риз. Никакая семья тебе нафиг не сдалась. Тебе нужна только Кира, потому что кроме нее никто не станет вытаскивать тебя из твоего любимого болота. Так и сгинешь ни за что». «Ты ошибаешься». Теперь голос Риса окреп. В нем зазвучала уверенность. «Возможно, поначалу так и было. Но теперь Кира перестала быть для меня только спасительной соломкой. Я люблю ее по-настоящему. Знаешь, в последнее время я частенько себя спрашиваю, как бы сложилась моя семейная жизнь, если бы мы встретились с Кирой до того, как Рина погибла». Наверное, впервые Рис признался самому себе, что новая любовь вытеснила из его сердца образ женщины, ради которой он когда-то готов был пожертвовать буквально всем. Вернее, так ему казалось. А когда дошло до выбора между близкими людьми и идеалами, то внезапно выяснилось, что на компромисс со своей совестью Рис пойти не готов, а потому его жене и сыну пришлось умереть. С тех пор чувство вины за их гибель не позволяло ему наслаждаться жизнью в полной мере. Оно постоянно требовало платы за каждый радостный момент, даже просто за минуты покоя. И Рис платил, чтобы хоть ненадолго забыть про то, что он творил. Он постоянно рисковал жизнью, но не потому, что этого требовала обстановка военного времени. Причина была в другом. Каждый раз, подставляя голову под пули, он как бы давал очередной шанс судьбе уравнять счет и забрать жизнь, которой, по мнению Риса, он пользовался не по праву. И все же Кетель напросто обвинял своего приятеля в пристрастии к некромантии. Рис ни за что бы не согласился променять Киру даже на возвращение своей погибшей семьи, хотя до сих пор не мог простить себе смерть Рины и Мартина. «Ух ты! Неужто изменил бы Рине?» Кетель недоверчиво покачал головой. «Кто бы мог подумать, что ты излечишься от тоски по любимой женщине после всех безумств, которые ты тут творил?» «То, что виню себя в ее смерти, не делает меня бесчувственным и неспособным любить чурбаном», назидательно заявил Рис. «И знаешь что? Я вовсе не пытаюсь заменить Рину, если ты так подумал. Кира вовсе не запасная батарейка. Она единственная женщина, которая мне нужна». «Думаешь, Кира тоже видит в тебе и своего единственного мужчину?» Голос Кетеля был полон скепсиса. А неудачно подвернувшийся стульчик, на который она приземлилась, когда земля ушла из-под ног. От слов приятеля Рис вспыхнул, как порох. Но не потому, что подобное подозрение показалось ему оскорбительным, а как раз наоборот, потому что он и сам не раз сомневался в чувствах жены. И Кетель просто озвучил его сомнения. Как не стыдно было Рису признаться, но Семен вызывал у него жгучую ревность, хотя ревновать следовало именно бессмертному. Ведь это Рис жил с его бывшей женой, а не наоборот. Не сказать, чтобы Кира действительно давала ему повод для ревности, но Рис ведь был эмпатом, а потому чувствовал ее тоску по бывшему мужу так же ясно, как если бы она рыдала и билась в истериках. И со временем эта тоска становилась все глубже. Но хуже всего было то, что даже сгинув, этот чертов бессмертный умудрялся тащить за собой в могилу живую женщину. «С Кирой все наоборот», — обреченно вздохнул Рис. «Когда я рассказал ей про Гвидо, она вроде бы даже испытала облегчение от того, что Семен перестал быть преградой между нами. Конечно, она не радовалась тому, что его казнили, но и не горевала». «А чего ты хотел?» Кетель насмешливо скривился. «Ты сам разве не чувствовал бы облегчения, если бы тот, кто пытался тебя убить, внезапно отдал концы?» «Дело было не только в этом». Голос Риса сделался жалобным, словно его несправедливо обидели. Она действительно хотела избавиться от Семена, чтобы мы могли быть вместе. И ведь поначалу все шло хорошо. 3 года Кира о нем даже не вспоминала. А потом вдруг начала тосковать. Ты бы видел ее глаза, когда она узнала, что Семена не казнили. На меня она так сроду не смотрела. «А ты везунчик, Рис», — усмехнулся циничный исповедник. «Получается, судьба уже по 2-му кругу убирает с твоего пути Кирюшиного бывшего». «Ну так не тушуйся. Используй ее подарочек по полной». «И это не подарочек, а форменное издевательство». Рис скрипнул зубами от злости. «Бессмертный даже из могилы умудряется нас доставать. Недаром их так называют. Кира ведь точно знает, что Семена больше нет, но все равно не желает его отпускать. Говорит, что пока не увидит его мертвым, не поверит. Ты же только вчера мне рассказывала, что Кира соорудила могилу для своего Семена». Исповедник с недоумением воззрился на путающегося в показания грешника. «По-моему, могилы для живых не делают. Не заводись, Рис. Твоя жена очень умная женщина. Она понимает, что прошлое нужно оставить в прошлом, чтобы оно не убивало настоящее». «Я сначала тоже так подумала», — вздохнул ревнивец. «Но на самом деле то, что она слепила из озерной гальки, на могилу совсем не похоже. Это скорее стела или остроконечная пирамида». «Да какая разница?» Китель беспечно махнул рукой. «Главное, чтобы Кира похоронила под этой пирамидой свои надежды на воскрешение покойника. Не торопи ее. Дай ей время проститься и отпустить». «Я никому ее не отдам», процедил Рис сквозь зубы. «И уж точно не какому-то покойнику». «Молодец», похвалил его Кетель. «Вот такой настрой мне нравится. Давай, парень, вытаскивай себя из болота. Греби к берегу изо всех сил. Твоей жене нужен сильный и надежный мужчина, на которого она сможет опереться. А опора бедняжки сейчас нужна как никогда». Совет психоаналитика насчет терпения был, несомненно, хорош своей рациональностью. Однако он базировался на ошибочной интерпретации фактов, а потому вряд ли мог помочь Рису вернуть свою жену из того беспросветного сумрака, в который она погрузилась, лишившись надежды отыскать Семена. Созданное Кирой архитектурное сооружение действительно не было могилой. Тут Рис не ошибся. Оно имело совсем другое назначение. Это был портал для связи с потусторонним миром. Каким бы диким ни казалось сие умозаключение, но именно там Кира воспринимала эту груду озерной гальки и каждый день, как по расписанию, проводила около нее не меньше часа, беседуя с ушедшим в небытие любимым человеком. Разумеется, обладая острым рациональным умом, она вполне адекватно оценивала свои действия как полную шизу. Но поставленный самой себе диагноз ни капли не смущал самопального медиума. Плевать ей было на то, что подумают случайные свидетели этих мистических манипуляций. Да и на состояние собственной психики Кира уже давно забила. Ей просто нужно было любыми средствами удержаться на плаву и не утонуть окончательно в суицидальном омуте, таком соблазнительном, что стоять перед искушением разом избавиться от боли было весьма непросто. Да, Кира без сомнения прекратила бы это бессмысленное существование, если бы не 2 малышей, жизнь и благополучие которых зависели от того, сможет ли их мама справиться с навалившейся бедой. Так что шизофренические беседы, которые Кира ежедневно вела с уродливой пирамидкой, не были просто капризом. Они действительно приносили покой ее душе, создавая иллюзию, что Семен, как прежде, находится где-то рядом, просто прячется. Увы, на этот раз бессмертный умудрился спрятаться так талантливо, что ни Атан Кэй, ни остальные знакомые творцы не сумели его обнаружить. Даже остаточных эфирных эманаций мертвого тела им засечь не удалось. Только черное пустое ничто. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Добровольные помощники постарались избежать обсуждения своих проколов. Но Кире их объяснения и не требовались. Она отлично знала, что могло означать такое тотальное исчезновение. Развоплощение – это было даже хуже смерти. Гораздо хуже. Ведь смерть хотя бы оставляла слабую надежду на встречу либо в лучшем мире, либо в следующем воплощении, в зависимости от нюансов ваших верований. Конечно, эти надежды имели весьма хлипкое основание, но развоплощение не оставляло даже их. Осознав, что случилось, Кира словно зависла в безременье. Она продолжала механически выполнять какие-то ритуальные действия, готовила завтрак, отводила Тиночку в школу, потом доставляла Мартина к его приятелю Алику, вроде бы даже поддерживала дружеский треп со Светланой и Рисом, но при этом как бы отсутствовала, словно все ее мысли и чувства кто-то выключил. Поначалу она даже пыталась убедить себя, что ничего особенного не случилось. В конце концов, последние 3 года она не видела Семена и как-то ведь жила. Даже уговорила себя, что, оплакав его гибель, сумела отпустить покойного мужа. Так отчего же сейчас ее накрыло такое отчаяние? Похоже, в глубине души Кира все-таки верила, что однажды Семен к ней вернется. Только нужно подождать. И лишь теперь осознала, что этого никогда не случится. Никогда. Какое мрачное, безальтернативное слово, как приговор, который не обжаловать даже в самых высших инстанциях. Это слово теперь крутилось в голове Киры словно мантра днем и ночью, не оставляя места прочим мыслям и чувствам. И только рядом с пирамидкой из гальки эта заунывная мелодия стихала, заглушенная Кириным тихим голосом и неясным шепотом ответов, которые она вроде бы слышала в своей голове. Наверное, ей следовало обратиться за помощью к профессионалам, да вот хотя бы к тому же Кетелю, как это делала добрая половина оладцев, но мысль поделиться с чужими людьми своей тоской по Семену показалась Кире кощунственной. Идея с пирамидкой пришла ей в голову далеко не сразу. Поначалу, обнаружив пещеру, в которой жил Семен, она попыталась найти какие-нибудь его вещи, чтобы через них попробовать установить связь с их бывшим хозяином. Увы, кроме кучи золы да черной маслянистой копоти на стенах, в пещере ничего больше не было. А от удушливого запаха гари слезились глаза. Вот тогда-то Кира и принялась обследовать маленькую, замкнутую со всех сторон долину, в которую вел скальный проход, начинавшийся за стеной водопада. На кладбище бессмертных, которое Семен устроил в дальней рощице, она наткнулась случайно, но это место ей сразу понравилось. Может быть, потому что кладбище было единственным, что осталось от ушедшего в небытие мужчины. Недолго думая, Кира натаскала из озера гладких камней и соорудила в роще свой персональный портал для общения с потусторонним миром. Она специально не стала придавать этому сооружению форму могилы, как бы подчеркивая его иную функциональность. С той поры беседы с пирамидой намертво вписались в ее распорядок дня. И хотя сеансы связи не были долгими, они заряжали Киру эдаким субстратом надежды, которого как раз хватало до следующего визита.